Гитары в музее, музыканты в тюрьме, фашисты на заборе, кричат вы в дерьме. Цепи на руках, молоты в руках, работа наша рок-н-ролла, это не то, но мы восстанем из темницы, мы знаем наш долг. Только играть и защищать рок-н-ролл, мы разорвем блокаду рок-н-ролла. Фашизму смерть, коммунизму дам свет, мы разорвем блокаду рок-н-ролла. И правительство поймет, анархия вперед. Президента намыло, и цепи с рук вон, лишь один и дал наш. Это дедушка Ленин, и анархия взойдет на престол когда-то. И я знаю, когда это будет тогда, но мы восстанем из дерьма, мы знаем наш долг. Только защищать и играть рок-н-ролл, мы разорвем блокаду рок-н-ролла. Фашизму смерть, коммунизму дам свет, мы разорвем блокаду рок-н-ролла. И правительство поймет, анархия вперед. Гитары в музее, музыканты в тюрьме, фашисты на заборе, кричат вы в дерьме. Цепи на руках, молоты в руках, работа наша рок-н-ролла, это не то, но мы восстанем из темницы, мы знаем наш долг. Только играть и защищать рок-н-ролл, мы разорвем блокаду рок-н-ролла. Фашизму смерть, коммунизму дам свет, мы разорвем блокаду рок-н-ролла. И правительство поймет, анархия вперед. Но мы восстанем из дерьма, мы знаем наш долг. Только играть и защищать рок-н-ролл, мы разорвем блокаду рок-н-ролла. Фашизму смерть, коммунизму да свет, мы разорвем блокаду рок-н-ролла. И правительство поймет, анархия вперед.